Часы под коническим карнизом башни обозначали одним ударом половину двенадцатого. Она приблизилась к краю пристани. Свет луны, пробиваясь сквозь легкую дымку, падал на нос старого торгового корабля. «Люблю эту старую посудину, мы с ней ровесники». Она тоже движется со скрежетом, проржавела почище меня. София обернулась и улыбнулась Джуэлсу. «Ничего против нее не имею», — сказала она. «Будь трапа не в таком плачевном состоянии, Вальпараисо нравился бы мне еще больше». «Железо в этом происшествии ни при чем». «Откуда вы знаете?» «В доках даже у стен есть уши. Недоговоренные слова превращаются в недоговоренные фразы». «Вам известны обстоятельства падения Гомеса в трюм?» «Загадочная история. Если бы это был неопытный Юнга, то можно было бы свалить все на его собственную невнимательность. Недаром по телевизору толдычит, что молодые дурнее стариков. Но телека у меня нет, а докер — бывалый матрос. Никто не поверит, чтобы он свернул себе шею по оплошности». «Может, ему стало плохо?» «Не исключено, но надо разобраться, что вызвало недомогание». «У вас есть свои соображения?» «Главное, я озяб. Эта сырость пробирает меня до костей. Я не против продолжить нашу беседу, но подальше от воды, у лестницы, в контору. Там что-то вроде микроклимата. Не возражаешь?» София взяла старика под руку и увела его под трап, служивший конторе коридором между офисами. Джуэлс облюбовал местечко под единственным окном, в котором в этот поздний час еще не погас свет. София знала, что у всех стариков есть причуды, и что любить их значит не чинить помех им привычкам. «Совсем другое дело», — заявил Джуэлс. «Здесь лучше всего». Они сели у стены, Джуэлс разгладил свои клетчатые штанины. «Так что там насчет Гомеса?» — напомнила ему София. «Ничего я не знаю. Но ты слушай, вдруг ветерок чего-нибудь нам нашепчет». София нахмурилась, но Джуэлс приложил к губам палец. В ночной тишине София расслышала низкий голос Лукаса, доносившийся из кабинета у нее над головой. Херт, сидя на краю пластикового стола, подталкивал в сторону директора службы недвижимости порта запечатанный пакет из крафт-бумаги. Друг напротив друга сидели Терренс Уоллес и Лукас. «Треть сейчас, треть, когда ваш административный совет проголосует за отчуждение доков, последняя треть, когда я подпишу разрешение на исключительное право продажи участков», — говорил вице-президент. «Мы договорились, что совет соберется до конца недели», — напомнил Лукас. «Слишком мало времени», — простонал Уоллес, еще не осмелившийся взять коричневый пакет. «Близятся выборы. Мэрия с радостью объявит о превращении грязной портовой зоны в чистенькое жилье. Это будет настоящей манной небесной». И Лукас сунул пакет Уоллесу в руки. «От вас требуется не такая уж трудная работа». Лукас встал, подошел к окну, приоткрыл его и добавил: «А поскольку скоро вам уже не нужно будет работать, вы сможете даже отказаться от повышения, которое вам предложат в благодарность за то, что вы их обогатили. Вернее, за предотвращение неминуемого кризиса», — подхватил Уоллес жеманным тоном, протягивая Эду большой белый конверт. «В этом секретном докладе указана стоимость каждого участка. Повысьте ее на 10%, и мои администраторы не смогут отказаться от вашего предложения». Уоллес схватил пакет и радостно его потряс. «Они у меня соберутся не позднее вечера пятницы».